В 1247 году великим князем Владимирским стал Святослав Всеволодович, младший брат Ярослава. В соответствии с древнерусской традицией наследования княжеской власти, по которой братьям отводилось предпочтение перед сыновьями. Александру, согласно проведенному перераспределению столов, досталась в северо-восточной Руси Тверь, при этом он сохранил новгородское княжение. Но в конце того же года князь вместе с братом Андреем отправился к Батыю. Очевидно, ярославичи апеллировали к акту ханского пожалования их отцу, который давал сыновьям преимущественные перед дядей права на великое княжение Владимирское. Позднее на него претендовали только потомки Ярослава Всеволодича. От Батыя оба направились в Каракорум, откуда вернулись на Русь лишь в конце 1249 года. Пока Александр пребывал в степях, в его адрес римским папой Иннокентием IV были направлены два послания. Мысль о контактах с Александром Ярославичем возникла у папской курии в связи с двумя обстоятельствами. Во-первых, его отец встречался в Каракоруме с послом папы Плано Карпини и согласился, по утверждению последнего, принять покровительство римской церкви. Во-вторых, от Плано Карпини папе стало известно об отказе Александра подчиниться великой ханше. В своем послании к князю от 22 января 1248 года папа настаивал, чтобы тот последовал примеру отца и просил в случае татарского наступления извещать о нем. «Братьев Тевтонского ордена, в Ливонии пребывающих, дабы как только это известие через братьев онных дойдет до нашего сведения, мы могли безотлагательно поразмыслить, каким образом с помощью Божией сим татарам мужественное сопротивление оказать». Папскую буллу, очевидно, успели доставить Александру, пока он находился в ставке Батыя в низовьях Волги. Новгородский князь дал ответ, текст которого до нас не дошел, но, судя по содержанию следующего послания папы от 15 сентября 1248 года, ответ этот был уклончив или даже в основном положителен в отношении принятия покровительства Римской Церкви. Этот факт казался столь не вписывающимся в образ Александра как непримиримого борца с католическим Западом, что некоторые историки, и зарубежные, и отечественные, поставили под сомнение, что булла от 15 сентября направлялась именно ему, и попытались подыскать другого адресата. Но послание, направленное Александру, светлейшему королю Новгорода, могло иметь своим адресатом только одного человека – новгородского князя Александра Ярославича. По-видимому, находясь в неопределенном положении при дворе Батыя, князь хотел сохранить возможность выбора в зависимости от результатов своей поездки. Во втором послании Иннокентий IV давал положительный ответ на предложение Александра построить в Пскове католический собор и просил принять своего посла архиепископа прусского. Но булла не успела дойти до адресата. Тот был уже на пути в Каракорум. Новая правительница Агульгамиш, вдова Гуюка, признала в 1249 году Александра старейшим среди русских князей. Он получил Киев. Но в то же время Владимир достался Андрею. Таким образом, наследство Ярослава Всеволодича было разделено на две части. Александр предпочел не ехать в далекий Киев, сильно пострадавший от татарского разгрома в 1240 году, и продолжал княжить в Новгороде. Тем временем к нему явились послы от папы за окончательным ответом на предложение о переходе в католичество. Князь ответил решительным отказом. Андрей Ярославич, сев во Владимире, заключил союз с сильнейшим князем Южной Руси Даниилом Романовичем Галицким, женившись на его дочери, и попытался вести, как и его тесть в то время, независимую от Золотой Орды политику. Такую возможность ему давало, по-видимому, пожалование Владимирского княжения Каракорумским двором, враждебным Батыю. Но в 1251 году великим ханом стал друг и ставленник Батыя Мунке. Это развязало руки золотоордынскому хану, и в следующем году он организовал военные акции против Андрея и Даниила. На галицкого князя Батый послал рать Куримсы, не добившуюся успеха, а на Андрея Неврюя, разорившего окрестности Переяславля. Владимирский князь бежал, найдя убежище в Швеции. Позже он вернулся на Русь и княжил в Суздале. В том же году, еще до похода Неврюя, Александр поехал к Батыю, получил ярлык на Владимирское великое княжение и по возвращении, уже после изгнания Андрея, сел во Владимире. С 1252 года и до своей смерти в 1263 году Александр Ярославич был великим князем Владимирским. Обосновавшись здесь, он предпринял шаги по закреплению за собой прав на Новгород. Ранее новгородское боярство могло приглашать к себе князей из разных русских земель – Владимира Суздальской, Смоленской, Черниговской. Со времен Александра установился новый порядок. Новгород признавал своим князем того, кто занимал великокняжеский стол во Владимире. Таким образом, став великим князем Владимирским, Александр сохранил за собой и новгородское княжение. Там он оставил старшего сына Василия, но не в качестве самостоятельного князя, а как своего наместника. Новгородское боярство не сразу приняло новый порядок. В 1255 году сторонники самостоятельного новгородского княжения выгнали из города Василия Александровича и пригласили младшего брата Александра Ярослава, в 1252 году бывшего союзником Андрея, бежавшего в Псков и княжившего там до 1255 года. Александр двинулся на Новгород войной, но не стал штурмовать город, а предпочел путь переговоров. Вначале он требовал выдать своих противников из числа новгородской знати. Ярослав при приближении Александра бежал из города. Новгородцы соглашались признать Александра своим князем, но с условием простить главарей мятежа. Наконец, князь смягчил требования, ограничив их смещением неугодного посадника. Это было исполнено. Александр вошел в город, и мир был восстановлен. В следующем, 1256 году, шведы попытались построить город на восточном русском берегу реки Нарвы. Александр находился тогда во Владимире, и новгородцы послали к нему за помощью. Услышав о сборе русских войск, шведы оставили свою затею и уплыли за море. Князь, прибыв в Новгород, отправился в поход, причем не сообщил поначалу пошедшим с ним новгородцам, какова его цель. Оказалось, он задумал нанести удар по захваченной шведами в 1250 году юго-восточной Финляндии. Поход оказался в целом успешным. Были разрушены опорные пункты шведов в земле финского племени Ємь. Но на долгий срок ликвидировать власть Швеции над этой частью Финляндии не удалось. После ухода русских войск шведская администрация восстановила свое правление. В 1257 году Монгольская империя произвела в Северо-Восточной Руси перепись населения для упорядочения системы податного обложения. Александр Ярославич, совершивший тогда поездку в Орду, вынужден был согласиться на проведение переписи, сохраняя свою линию на мирные отношения с татарами и признание верховного сюзеренитета правителя Золотой Орды и великого монгольского хана. Из Суздальской земли татарские численники поехали в Новгород. Князь с воинским отрядом сопровождал их. В городе при известии о татарских требованиях выплаты дани начался мятеж, поддержанный по-прежнему наместничавшим там Василием Александровичем. Новгородцы не дали татарским послам десятины и тамги, ограничившись дарами великому хану. Александр же со своим отрядом расправился с мятежниками. Василия выгнал из Пскова, куда тот бежал при приближении отца, и отослал в Суздальскую землю, а тем, кто подбил его на неповиновение... «Свому носа урезаша, а иному очи выемаша». В 1259 году новгородцы, опасаясь татарского вторжения, все же согласились на ордынскую перепись. Но когда татарские послы, сопровождаемые Александром, начали взимать дань, в Новгороде вновь поднялся мятеж. После долгого противостояния новгородцы все же уступили. Вслед за татарами город покинул и Александр, оставив наместником своего второго сына Дмитрия. В 1262 году сразу в нескольких городах северо-восточной Руси, Ростове, Владимире, Суздале, Ярославле, вспыхнуло восстание, в результате которого сборщики дани, присланные великим ханом, были перебиты или изгнаны. Карательного похода из Золотой Орды не последовало. Ее хан Берке в это время стремился к независимости от великоханского престола, и изгнание из Руси чиновников великого хана соответствовало его интересам. Но в том же году Берке затеял войну против монгольского правителя Ирана Хулагу и стал требовать послать ему на помощь русские войска. Александр отправился в Орду, чтобы «смолите люди от беды тоя». Перед отъездом он организовал большой поход против Ливонского ордена.